спокойно, пока ел вожак. Старый, могучий ротвейлер не спеша омгладывал руку. Стая напала на след перед закатом, догнала, окружила и разделалась с беглянкой за считанные минуты. Люди перестали считаться хозяевами. Теперь это еда, а еще враги. Самые беспощадные и опасные в природе. Ротвейлер убедился в этом на своей шкуре, чудом уцелел и хорошо запомнил урок. Когда-то он носил кличку «Цезарь», но теперь забыл ее, как и старых хозяев. Пес одичал, озлобился. Ему помогли выжить два правила. Первое – если рядом много людей, надо сваливать подальше. Второе – если человек один, слаб или ранен, загрызи его. Вокруг сильного вожака образовалась стая. Они охотились вместе, спали бок о бок, но каждый знал свою ступеньку в иерархии. Молодая сука, отдаленно напоминающая лайку, первая решилась присоединиться к трапезе. Ее клыки вонзились в бедро. Цезарь глухо заворчал, но не оскалился. Остальные, почтительно поджав уши, облизывались в метре от трупа. Сегодня мяса хватит на всех. Можно не торопиться. Вдруг одна из собачонок тревожно тявкнула. У нее был самый острый нюх в стае. Она раньше всех чуяла опасность или добычу. Мгновение спустя вожак тоже уловил подозрительный запах. Он свирепо фыркнул и оторвался от плоти. Рядом заскулила сука с мордой, перепачканной еще теплой кровью. Рядом чужак. Он прятался в траве, но не убегал. Наглец посмел нарушить их трапезу. За это его шкуру растащат по кускам вороны. Цезарь ждал, невозмутимо уставившись гущу крапивы и амброзии. Послышался шорох, а мгновение спустя на поляну вышел черный, как пантера, питбуль. Стая встретила его предостерегающим лаем, но в голосах звучали трусливые нотки. Коренастый кобель с мощной грудью, могучими мышцами и страшными челюстями мог легко передушить этих дворняжек. Всех, кроме вожака. Цезарь невозмутимо молчал. Он затаил дыхание, предоставляя незваному гостю последнюю возможность убраться по добру по здорову. Тягучие капли падали на землю с огромных желтых клыков вожака. Множество шрамов покрывали шкуру и морду ротвейлера. От драки он никогда не бегал. Но опыт подсказывал не спешить. Цезарь внимательно оценивал силу противника. Драка предстояла свирепая. Питбуль тоже не торопил события. Хотя его терзал голод, а запах свежего мяса жутко дразнил нос, в нем текла кровь бойца и убийцы. Чужак облизнулся и сделал шаг вперед. Вожак загородил собой тело человека. Они зарычали одновременно: «Убей или умри». Теперь только смерть могла расцепить их. Громадный ротвейлер ринулся в атаку, попытался одним ударом сбить и подмять под себя противника. Но питбуль был моложе и быстрее. Он увернулся. Их челюсти встретились с чудовищным лязганием, и дикий рев огласил округу. Стая с азартом кружила вокруг бойцов. Преданная сука подбадривала лаем своего самца. Клыки питбуля щелкнули в сантиметре от глаз Цезаря. Но вожак тут же вцепился в черный загривок и придавил чужака к земле. Остальные собаки сжимали круг, предчувствуя скорую расправу. Длинные клыки Цезаря разорвали шкуру питбуля, но тот перевернулся через голову и вырвался. Кровь стекала по черной шерсти, но боли чужак не чувствовал. Его порода дралась до конца. Вожак тяжело дышал. Его брюхо раздувалось, как бочонок. Предстоял второй раунд. Кобели снова сшиблись и покатились по траве. Цезарь оторвал противнику кончик уха, но и сам захромал на переднюю лапу. Он устал. Движения замедлились. Реакция стала не такой острой. Нужна была передышка. Питбуль почуял это и атаковал с удвоенной яростью. Крепкие мышцы пылали молодостью и здоровьем, в то время как ротвейлер грузно хрипел. Цезарь попятился, оступился и прозевал разящий выпад. Клыки черного монстра впились в горло и рожались только когда сердце старого вожака сделало последний удар. Смерть зловещим карканьем ворон приветствовала победителя. Пернатые падальщики облепили ветки орешника, терпеливо дожидаясь, когда собаки набьют свои утробы и бросят мертвечину без присмотра. Теперь к останкам человека добавилась и туша ротвейлера. Безжалостные, холодные и синие, как байкальский лед, глаза уставились на обезглавленную статую. Верхняя губа питбуля поднялась и задрожала. Из глотки вырвалось повелительное рычание. Новый вожак призывал к покорности. Дворняги повиновались. Двое тут же распластались на спине, выставили животы и трусливо забили хвостами, демонстрируя полное послушание. И только сука с чертами Лаки оскалилась с вызовом. Она не желала принимать убийцу Цезаря. Питбуль приготовился к прыжку, чтобы разорвать непокорную. Но выстрел опередил его. Грязное месиво из крови и мозгов окропило землю. Черный пес лишился половины черепа и рухнул рядом с поверженным ротвейлером. Следом взвизгнула простреленная на вылет собачонка с острым нюхом. Заряд дроби разрешетил вторую дворнягу. Над ухом суки просвистели две пули и рассекли кору на стволе лещины. В последний раз она бросила тоскливый взгляд на бездыханное тело Цезаря, и молния скрылась в высокой траве. «Ушла одна шавка! Как я мог промахнуться?» Рассердился на себя Витька, шагая к месту бойни. Таран зажал нос рукавом. «Фу, ну и вонище! Писец! Загрызли девку, как зайца!» «А нечего одной шастать. Легкая добыча. Третья стая за два дня. Я ночью все время очкую, что они внезапно нападут. Палатку разорвут. А я карабин схватить не успею. Хотя сплю с ним почти в обнимку. Хрен им. Теперь бояться будут. И на километр не приблизятся». По дороге к горячему ключу они убивали каждую встреченную собаку. Спали под открытым небом. И даже отдаленное соседство с одичавшими четвероногими сулило большие неприятности. «Такими темпами мы до ключа за неделю не доберемся. Девки через каждые полчаса ноют, что устали». Бобров перезарядил сайгу, вытер рукавом вспотевший лоб и присел затянуть шнурки на ботинке. «Куница не ноет», — заметил Швец. «Да, она молодец. Свой пацан. Не ожидал от нее, если честно». «Ты на сестер не напрягайся. Им и так тяжело без матери». «Я не напрягаюсь. Я стимулирую к преодолению усталости методом через «не могу». Что с этой делать?» Сашка кивнула обезображенный труп. «Мы не похоронная служба, чтобы каждого мертвяка закапывать или сжигать. Предоставим природе». «Согласен. Пошли к нашим». Как только парни удалились на сотню шагов, вороны жадным карканем слетелись на трупы. Предстоял шикарный пир. Нежная человечина и ароматная собачатина. Мясо на любой вкус. Ротвейлер и питбуль валялись рядом, соприкасаясь лапами. Их застывшие тела быстро покрылись ковром из шелестящих перьев. Поединок закончился в пользу падальщиков. «Получилось?» — спросил историк. «Да, подкрались поближе, но все равно одну упустили», — доложил Сашка. «Надо костер сжечь побольше. Огонь медведя отпугнет, не то что собаку». «Какие, блин, медведи? Они в наших краях давно перевелись». «Это я так, в целом. А вот енот подойти может. Он зверь наглый и хитрый». «Не в мою смену. Завалю все, что движется», — пообещал Витька. Ночь прошла спокойно. За следующий день удалось хорошо продвинуться. Ульяна и Лиза постепенно привыкли и почти не жаловались на усталость. «Завтра будем в ключе, если ничего не задержит. Саратовскую пройдем, а там уже рукой подать. Закатывается солнышко. Мы сегодня молодцы. Давайте к речке свернем, пора лагерь ставить», — предложил Михаил Ильич. Никто не спорил. Даже у бобра-младшего так ныла спина, что захотелось просто рухнуть пластом и забыться. К тому же он натер мозоль, но терпел, скрипя зубами. Бродяги отдалились от шоссе, углубились в смешанный лес и вскоре добрались до речки Псекупс. Местами ее русло пересыхало настолько, что обнажилось дно. Поэтому перебраться на противоположный берег труда не составило. Тут люди почувствовали себя спокойней. Цивилизация с ее проблемами осталась на другой стороне. «Я за дровами». Историк сбросил опостылевший рюкзак и сразу почувствовал себя лет на 10 моложе. «А можно искупаться? От меня воняет, как от коровы», — захныкала Лиска. «И одежду постирать хочется», — присоединилась сестра. Михаил Ильич почесал взлохмаченную голову. Воробьи могли принять его копну за вполне сносное гнездо. «Поддерживаю инициативу заняться гигиеной. Вообще, но лучше проситься в приличном виде. А не когда за тобой рой мух увивается. Мы, как джентльмены, уступаем дамам право первым приступить к водным процедурам». Юля устало улыбнулась и посмотрела на отца с легкой жалостью. Он пытался шутить, поддерживать всех, приободрять. Но Куница видела, как тяжело ему это дается. Даже в самые поганые времена историк умудрялся выковыривать крупицы оптимизма из шлака депрессии. Он нес за всех ответственность, но сам едва держался. Парни отошли к реке. Запах сырой травы и мерное журчание расслабляли. «Дождей нет. Жара стоит, обмелела. Где тут купаться?» А Витька швырнул ветку, и та медленно поплыла в зеленоватом потоке. Сашка поднялся вверх по руслу и нашел место поглубже. «Здесь выше пояса, хоть что-то. Зови их, пусть плескаются. Я пока валежник соберу. Чур девчонок я охраняю. Смотри, не окосей. Разберусь, не завидуй», — ухмыльнулся бобер. Пока Сашка с историком разбивали лагерь и делали запасы для костра, Витька чуть отошел от берега и расположился за деревом. Девчонки быстро разделись и с визгом забежали в реку. «Не горланьте там! Всех собак приманите!» Предостерегающе крикнул парень. Он не смог отказать себе в удовольствии взглянуть сквозь листву на голых подружек. «Ой, Вить, вода холодная! Чего сидишь, давай к нам! Спинку потрешь!» Хихикнула Улька. «Не издевайся над ним, а то и вправду придет. Что тогда делать будешь?» Фыркнула Елизавета. «Чего делать, чего делать? Найдем чего!» Съязвила Улька, показав язык. «Не при всех же. Вот идите ночью и купайтесь. А может, и пойдем. Давай по очереди. Сначала я с Витькой, а потом ты с Саньком. Ой, или с Сашей у нас Юля, я что-то запуталась». Куница молчала, старательно намыливая голову, но Улька не унималась. «Юль, ну чего? Ты либо занимай Санька, либо отдавай. Определяться надо. Мы друзья с ним». Лиза плеснула водой в сестру. «Отстань от нее. Видишь, стесняется. Она, может, и не целовалась ни разу». Куница погрузилась с головой и вцепилась пальцами в каменистое дно. Стало жутко холодно, но она терпела. Лишь бы на мгновение спрятаться от сестер. Эти шуточки, ужимки, взгляды. И вроде бы не было злобы в их словах, но Юлька едва не расплакалась. Она представила, как Сашка целуется с Лизкой. И ревность давила ее горло. Но через секунду Куница поняла, что это не ревность. Просто в легких закончился кислород. Пришлось вынырнуть обратно к Ложкиным. «Вот даешь. Я уж решила, что ты собралась топиться», — цокнула языком Лиза. Юлька хотела ответить, но тут увидела за ветками любопытную Витькину морду, прикрыла ладошками маленькие груди и снова плюхнулась в воду. Сестры взвизгнули. «Нахал!» — звонко, но в то же время кокетливо крикнула Уля. «А ну катись отсюда, вауерист!» — добавила Лизавета. Бобров с досадой отступил, проклиная глазастость Юльки. Сама Куница густо покраснела. Она комплексовала из-за своей фигуры. Особенно рядом с такими кралями. Улька с Лизой даже не пытались прикрыть свой третий размер, когда заметили Витьку. «Ну и пусть. Все равно я замуж не хочу. И детей не хочу. Ничего не хочу. Пусть они хоть Сашку забирают, хоть кого. Я же его не люблю». Куница осеклась. Врать самой себе не хотелось. Надо сначала разобраться в чувствах. Хотя, как тут разберешься, когда каждый день пожары, стрельба и выживание. Не до любви. Юлька быстро ополоснулась. Надела черные шортики с топиком и взяла стирать поношенные вещи. Она закончила раньше болтливых Ложкиных и, не дожидаясь сестер, направилась к лагерю. «Юль!» — окликнул из кустов Витька. «Чего?» «Ты где так дыхание научилась задерживать?» «В ванне, когда утопиться хотела». «Понял, отстал». Палатки стояли полукругом. Костер уютно потрескивал, приглашая погреться. Михаил Ильич предусмотрительно растянул несколько веревок для мокрого белья, а Сашка занимался похлебкой. «Обмылась? Полегче. Иди к теплу. Губы вон лиловые. Речка-то горная, не прогрелась еще». «Да, в такую водичку хорошо после бани нырять», — улыбнулся швец, добавляя в котелок россыпь черного чая. «Баня», — мечтательно протянула Юлька. «Все будет. И дом, и баня, и картошка с капустой», — пообещал историк. «А если нас в ключе пошлют?» «Тогда лапки сложим и сдадимся. Ну, пошлют, значит, пойдем. Что нам останется? Будем ходить, пока не найдем свое место». После всех неудачных попыток прибиться к краснодарским общинам, они встретили одинокого мужика на окраине города. Тот посоветовал добраться до горячего ключа. Там, по его словам, принимали всех чистых. Впрочем, историк и остальные, наученные горьким опытом, не питали особых иллюзий насчет гостеприимства горячеключевских. Юлька вспомнила случайно подслушанную фразу на рынке у стадиона. «Все путевые уже прибились. Теперь одна шантропа болтается. Шушера бесполезная». Вот как к ним относились. Бродяги, шантропа, отбросы общества. Тем, кому нет места даже под щедрым краснодарским солнцем. Это ранило, но не убивало. А значит, делало сильнее. «Может, сразу к морю?» Без особой надежды предложил Сашка. «Посмотрим, как в ключе получится. До моря добраться – тоже задачка. Мало ли кто встретится на дороге. Беспредел кругом», – вздохнул Михаил Ильич. Вскоре вернулись Ложкины с Витькой. Теперь парни отправились на реку, а историк остался охранять девчонок. После купания все собрались вокруг костра на ужин. «Давай, как вчера. Я первым дежурю. Ты меня в 3 часа сменишь», – предложил Бобров. «Норм», – откликнулся Таран, перемешивая тушенку в макаронах. Михаил Ильич, скрестив ноги под собой, посмотрел на молодежь. «Вить, отдохни. Чего ты каждый день первым? Сегодня я». «Дядь Миш, все окей. Меня батя всегда первым дежурить оставлял. Я привык». Историк вздохнул, вспомнив о старом приятеле. Сам он старался лишний раз не поднимать эту тему, чтобы не тревожить мальчишку. «Ладно, Витёк. Отец бы тобой гордился. Не зря он свою жизнь прожил». Котелок опустел. Все так устали, что сразу отправились отсыпаться. Стемнело. Витька замер, слушая звуки ночи. Жалобно в последний раз пискнула полевка, угодив в когти совы. Затем плеснулась рыба. В траве монотонно стрекотали кузнечики, но вдруг их песня смешалась с рокотом мотоцикла. Бобров насторожился. Их лагерь стоял далеко от трассы, а костер надежно укрывала стена деревьев. Обнаружить их могли только со стороны поля. Туда все время и смотрел Витька, больше рассчитывая на слух, чем на зрение. Вдруг у палатки Ложкиных расстегнулась молния. Ульяна осторожно выбралась, чтобы не разбудить сестру. «Привет». «Да виделись уже, чего не спишь?» «Не получается. Сначала хотела, а теперь как рукой сняла. Можно я с тобой посижу?» «Ну, не прогонять же тебя». Бобров поворошил костер. Щелкнул сучок, и вверх сметнулся фонтанчик искр. Витька с Улей отсели чуть дальше. «Мне мама вчера приснилась. Я даже Елизавете пока не рассказывала. Видела ее четко-четко. Она такая в белом халате, как медсестра, только грустная очень. Шла по коридору, открывала двери и в комнаты заглядывала. Это она нас искала. Кого же еще? Мама жива, я прям чувствую. Зря мы из города ушли. Всегда вернуться можем». «Из-за моего сна? Да брось ты. Историк не согласится». Бобер почесал кривой поломанный нос. Они с Улькой как никто сейчас понимали друг друга. Оба в один день потеряли самого близкого человека. Парень считал, что ему даже проще. Он сам сжег тело отца, смирился, что все кончено, и ждал, когда боль утихнет. А у сестер оставалась надежда. Только она скорее мучила и терзала, чем успокаивала. Сколько версий они передумали, пока ждали Елену в условленном месте. Облазили стороном все окрестности, но не нашли ни одной зацепки. «Ой, Вить, красиво-то как!» Уля прильнула к сильному плечу, зачарованная россыпью звезд. Парень провел рукой по ее волосам. Нежно коснулся уха, шеи, талии. Уля задышала глубже. Сейчас она совсем не походила на ту веселую болтушку, которая голышом плескалась в реке. Витька понимал, что все эти шалости, разговорчики и забавы только для того, чтобы отвлечься и не сойти с ума от черных, ядовитых, разъедающих голову мыслей. Они могли свести в могилу быстрее любых болезней. Случилась трагедия, но жизнь продолжалась. Какая-никакая, а жизнь. Раны в их душах постепенно затягивались, а молодые, здоровые тела хотели дышать и любить. Никто не сказал ни слова. Просто губы слились и не разъединились целую минуту. Витька сжимал ладонью упругую грудь. Уля стонала, полностью отдавалась его неумелым ласкам. Он начал стягивать с нее майку, но девушка отстранилась. «Не здесь, Все слышно. Пошли к реке. Пошли. Но стоило им пройти 30 шагов, как Витька остановился. Подожди, я так не смогу. Нельзя их оставлять. Тут никого нет. Парень бросил виноватый взгляд на палатки. Его переполняло желание, но вместе с тем нарастало и другое чувство. Чаши весов колебались и в конце концов перевесили на сторону долга. Знаешь, тогда на озере тоже никого не было, ни души. Я отошел, а на батю напали. Улька обвела его шею руками и нежно поцеловала. «Хватит. Нельзя так. Ты ни в чем не виноват. Твой папа... Я не знаю, как сказать, ну, ей же судьба. Значит, так написано на роду». «Не факт. Меня в тот момент прям накрыло. Понимаешь, чуйка проснулась. Нехорошее такое ощущение. Знаешь, как в фильмах ужасов, когда музыка играет жутко, и ты понимаешь, что сейчас должно что-то случиться. Тварь страшная резко выпрыгнет или погибнет кто. Так и у меня. Внутри что-то сжалось. Аж испарина выступила. 10 секунд длилось. А потом раз, и все, отпустило. Я решил, что просто нервы шалят. Или из-за живота поплохело. Ну и потопал в кусты, а дальше сама знаешь что». «Сейчас тоже чуйка?» Встревожилась подружка. «Ага. Не так явно, но есть маленькая. Пошли назад». Они вернулись к костру и целый час просидели в обнимку. Шептались, целовались, признавались в любви и клялись всегда быть вместе. Но сон постепенно сморил Ульяну. «Я пойду. Завтра еще целый день топать. Отдыхай». Бобров проводил ее поцелуем. Вдалеке раздался протяжный вой. В нем слышалось что-то жалобное, почти плаксивое. «Ха, а вдруг это та псина, которую мы сегодня упустили? Что, если она опять стаю собирает? Новую? Еще больше? Мстить они умеют». Рука сама потянулась к хворосту и бросила ветку в костер. Витька решил не экономить дрова. Собаки так и так учуют дым, а маленький огонек их не остановит. Пусть уж пламя трещит и воет на всю округу, отпугивая своей мощью голодные пасти. Бобер прикинул, что валежника хватит до утра, и обошел палатки. Трава при свете месяца серебрилась у его ног, а дальше поле превращалось в сплошное черное полотно, сливаясь с небом. Тишину нарушали лишь редкие крики ночных птиц да храп историка. «Юлька там спит вообще? С таким трактором по соседству? Надо было ей свою палатку уступить. Сколько там?» «Фух, еще рано Саню будить. Ладно, разомнусь». Бобер посмотрел на циферблат, принял упор лежа и отжался 20 раз. Время ползло со скоростью сонной улитки. Когда стрелки почти добрались до 3 часов, палатка Ложкиных вновь расстегнулась. На этот раз выбрались обе сестры. «Мы в туалет», — заспанным голосом уведомила Лиза. «Дай фонарик». «Покараулить?» — в шутку предложил Витька. «Знаю я твое карауливание». Чувство юмора Елизаветы еще не проснулось. Бобер взглянул на Ольку. Но та, не разлепляя глаз, молча последовала за сестрой. Прошли 2 минуты, затем 5. Витька занервничал. «Они что, на тот берег перебрались? Пойти проверить? Черт, еще заявлю в самый неподходящий момент. Видать, живот прихватило. Ладно, еще минуту». Но прошло 3. А девчонки не вернулись. Витька оглянулся, снял карабин с предохранителя и направился за сестрами. Бобров спустился к реке, где черные кривые деревья угрожающе покачивались, точно мифические чудища. «Уль! Лиза! Вы тут?» Тишина. Зловещая, густая, почти ощутимая кожей тишина. Даже не ясыть заткнулась. И кузнечики. А затем стих и ветер. Витька вздрогнул. Ему почудилась та самая музыка из фильмов ужасов. Каждая нотка заставляла леденеть в венах кровь. «Девки, хватит шутить!» — разозлился Бобров. «Получите сейчас по жопе! Сами виноваты!» Музыка нарастала, но никто ее не слышал, кроме Витьки. Глава 22. Горячий ключ. «Санечек, вставай!» «Ща, мам! 5 минут!» «Опоздаешь, ты проспал уже». Нежный, ласковый голос стал чуть требовательнее. Швец повернулся на другой бок. «Сегодня физкультура первая, там можно опоздать. Саш, время, уже утро, вставай!» Таран открыл глаза. Точно его толкнули во сне. В вентиляционном окошке тента проглядывался кусочек серо-голубого неба. Странный свет для 3 часов ночи. Ох, видать и правда проспал. Надо же. Мама разбудила. Она так давно мне не снилась. Швец вылез из палатки, удивленно пялись на нагоревший костер. Угли едва теплились, хотя дров валялась целая гора. «Бобёр? Ты где? Чё за дела?» В лагере стояла тишина. Хотя нет. В палатке Куницыных тихо сопели. А вот Ложкиных не было, как и Витьки. «Это или тупая шутка, или...» Сашка провел рукой по стволу карабина. Он растерялся. Судя по костровищу, бобер покинул пост несколько часов назад. Такого еще не случалось. Это не отлучка в кусты на 5 минут. «На них напали?» «Нет, это бред, я жив. Юлька и Сторик спят, как сурки. Так выборочно не нападают. Куда они свалили?» «Муть какая-то». Таран спустился к реке, умылся, прошелся вдоль русла, но никого не нашел. Швец уже собрался крикнуть, но вовремя захлопнул рот. «Не, так можно до проблем докричаться. Надо будить Ильича». Историк проснулся от звука расстегивающегося замка. В проеме мелькнуло испуганное лицо Сашки. «Дядя Миша, ребята пропали. Витька, Улька, Лиза, никого нет». «Погоди, как это нет?» «Ну так, костер потух, палатки пустые». «Так может они...» «Так...» Ой. Юлька подскочила и мигом выбралась из спальника. «Я слышала, как Витька с Улей ночью болтали». «Ложкиных нет. Палатки, рюкзаки, одежда, вещи — все на месте, кроме ствола. Значит, бобер с ним ушел». «Чушь. Не мог он оставить пост», — прокряхтел Михаил Ильич. «Я должен был с 3 ночи дежурить. Сейчас 6. Он меня не разбудил. Чё за бред?» Историк протер глаза. «Может, они решили отделиться?» «Нет, Виктор бы в глаза мне сказал, что хочет уйти. Не такой он парень. Собаки? Мы бы услышали. Да и палатки бы нас не спасли». Раздумье длилось несколько секунд. Половина группы пропала бесследно, точно растворилась в утреннем тумане. «Так, Санек, сворачиваем лагерь. Рюкзаки спрячем и налегке пойдем искать». «Мы уйдем, а они вернутся». Юлька стучала зубами одновременно от страха и прохлады. «Озябло, накинь кофточку, разберемся». Попытался успокоить отец. «Если вернутся, то подождут. Один рюкзак специально на виду оставим, они поймут». «Ух, и всыплю я Витьке, если он по дурости самоволку сиганул». «У них сулька вроде шуры-муры, но вот Лиза...» «Не с обеими же он свалил». Сашка торопливо скручивал спальник, с опаской оглядываясь. «А вдруг это горячеключеские похитили? Мы же рядом с их общиной». Историк нервно поскреб бороду. «А нас они забраковали?» «Не, Юль, тут черт знает что. У меня ни одного разумного предположения». «И куда пойдем?» — спросил швед, закончив сборы. «Сначала вниз по реке, а потом вверх». Юлька натянула перчатки и заметила дыру между пальцами. «А если они к дороге пошли?» «Таких «если» тут миллион. Везде проверим, все по порядку». Они вышли на обмелевший берег и медленно зашагали на север. Буквально через минуту Куница заметила бурые пятна на камнях. Мандраж усилился. «Я переберусь на тот берег», — сказал Сашка. «Не разделяемся. Еще немного и вместе перейдем. Вот тут мелко». «Ладно, шагай. Юля, ты позади держись», — предупредил отец. Воды было по щиколотку, но никто не стал разуваться. Враг мог поджидать в ближайших зарослях. Сашка, стараясь не обращать внимания на противное хлюпанье в кроссовках, первым поднялся по отлогому берегу и углубился в лес. Трава тут росла низкая. Таран пытался обнаружить хоть какой-то след. Но ищейка из него оказалась так себе. Первый, как обычно, заметила Юля. «Вон там». Больше девушка ничего сказать не успела. Кто-то словно стеганул ее хлыстом по коленкам. Ноги подогнулись. И Куница, ухватившись за дерево, медленно сползла на землю. Историк едва не выронил ружье. Сашка отшатнулся, растерянно оглянулся на остальных и невнятно забормотал. «Не, не, это нет. Как? Не может быть. Это что? Как они? Эй, ну вы чего? Откуда тут?» «Тихо. Это не они. Нет, мы же вместе были. В соседних палатках. Кто это, а?» Продолжал тараторить швед с обезумевшим взглядом. Юлька заплакала, прижавшись щекой к шершавой коре. Таран забыл об осторожности. Его перекрыло. «Историк, твою мать, ты чего молчишь? Кто их? За что? А? Я сейчас тут всех поубиваю, из-под земли этих гадов найду!» Шлепок ладони по уху немного привел Сашку в чувство. Он злобно замотал головой, но быстро остыл. «К реке спустимся. Обойдем их с другой стороны. Вдруг засада». Всех колотило. К такому нельзя было подготовиться. У куницы закружилась голова. Она рухнула на колени и жутко побледнела. На трясущихся губах выступила пена. Юльку вырвало, но от этого не полегчало. «Останься с ней, я сам схожу». «Чокнулся?» «Соберись, Санек. Уже все, понимаешь? Все. Мы ребятам ничем не поможем. Я тоже хочу твари наказать. Но башка должна быть холодной, ледяной просто. Иначе всем конец». Швед с трудом, но все-таки впитал смысл этих слов. Если Юлька от шока лишила сил, то его, напротив, распирали эмоции. Хотелось все крушить, убивать, мстить. «Я сейчас... Минутку. Я пойду». Куницу трясло, точно голышом на снегу в 40-градусный мороз. Когда она оклемалась от нервного потрясения и поднялась на ноги, историк сказал Тарану: «Идем за мной, шаг в шаг, без самодеятельности». Несмотря на гул в ушах, Юлька расслышала новые непривычные нотки в голосе отца. Жесткие, стальные, не принимающие возражений. Раньше так говорил Бобров-старший. Жизнь закаляла историка даже против его воли. Закаляла их всех. Сначала разведка. Они обшарили лесок, проверили за каждым кустом, сходили к дороге и вернулись обратно, ни души. К страшной находке возвращались медленно, пытаясь отсрочить разрывающий душу миг. Сашку опять накрыла истерика. «Не было тут никакой засады! Не было! Зачем такие сложности? Нас бы просто зарезали ночью, если бы захотели!» Историк остановился и указал на покрытый мхом камень. «Юль, посиди тут. Прикрой с тыла нас». Отец придумал ей задание, но куница поняла. Он просто не хочет, чтобы она всматривалась в лица покойников. Толстая дубовая ветка поскрипывала от тяжести. Висельники болтались, почти касаясь ногами земли. «Как будем хоронить?» «Огнем». С трудом выдавил из себя Михаил Ильич. «Не притрагивайся к ним». Таран забрался на дерево, срезал веревки, и тела свалились друг на друга. Историк подобрал палку и отодвинул край Витькиной футболки. Тот же почерк. «Потрошители? Здесь? Как так?» Живот спорот. Грубо заштопан проволокой. Листья наружу торчат. Как у мужика возле весны, которого ребята в тот день обнаружили. Теперь вот сами. Может, это последователи, подражатели. У маньяков такое случается. «Я этим тварям такое устрою! Я их заживо сожгу! Я им...» От бессильной злобы полились слезы, и Сашка отвернулся. «Кто бы это ни был, они Витьку застали врасплох. Понимаешь, с кем мы столкнулись? Витька же не салага. Глянь на шею. Сначала горло перерезали, затем сюда притащили и повесили». «Вешать-то зачем?» «Ритуал, видимо», — поделилась мнением Юля. «Я же просил тебя там остаться». Тяжко вздохнул историк. «Пап, не надо. Мне не 3 года. Я уже много видела смертей. Они в жертву их принесли, поэтому нас и не тронули. Пока. Но им новые жертвы точно понадобятся». «Витёк, Улька, Лиска, ну как же так? Суки, твари! Ненавижу! Из-под земли их достану! На куски порву!» Швед со стервенением стал кромсать ножом дуб. Но рука соскользнула, и лезвие чиркнуло по ладони. Таран, взвыв от боли, рванул к реке. Юлька всхлипнула, сняла перчатки, протерла глаза и пошла собирать валежник. Спазм сдавил живот. Коленки продолжали дрожать, но она больше не плакала. Точно кто-то невидимый высушил ее организм до последней слезинки. Михаил Ильич встал на колени перед покойниками. «Простите, ребятки, Не уберег я вас. Тарас, Леночка, простите меня за детей. Историк посмотрел на небо, соединив ладони. Соленые капли выкатились из сморщенных уголков глаз и застряли в бороде. Я не справился. Ах, сердце, ах, за что же это им, Господи, за что? Я всех подвел. Я должен был дежурить, я. Значит, и мне тут висеть надо было. А Витька вызвался. Первый. Как обычно. Ох, сердце, почему? Беда за бедой. Простите нас. Простите, родные. Простите меня, дурака старого. Михаил Ильич потерял бдительность. Сейчас все трое превратились в легкую добычу даже для бродячих собак. Но смерть насытилась этой ночью и проявила милосердие. Первой в себя пришла Юлька. Она бросила кучу хвороста возле трупов и толкнула отца в плечо. «Поднимайся. Вставай, папа. Нужно закончить с этим и уходить, слышишь? Бежать отсюда как можно дальше». «Ну уж нет. Я не уйду, пока не отомщу», — рявкнул Сашка. «Идите в ключ. Найдите общину. Мне одному проще будет их выследить». Он промыл руку, но никак не мог наложить на себя повязку, отчего бесился еще сильнее. «Дай помогу. Ой, глубокая какая. Много ткани нужно, снимай майку», — распорядилась куница. Они таскали дрова целый час, сложив огромный курган над телами друзей. От жара загорелась кора на дубе. Зеленые листья скрутились и задымили. Муравьи, ползавшие по стволу, мгновенно превратились в пепел. Дерево, невольно ставшее виселицей, погибало вслед за людьми. «Пожар будет», — равнодушно сказал Михаил Ильич. «Да мне похрену! Пусть хоть все тут сгорит! Проклятое это место!» — ответил швец. Юля закашляла. «Уходим, пап, Сань, очнитесь! Задохнётесь! Эй! Ну и черт с вами! Я одна пошла за рюкзаками!» Крик дочери вывел историка из ступора. Он поплелся вслед за ней к лагерю. Таран остался в полыхающем лесу. Пламя уже перекинулось на соседние деревья. А он все стоял и смотрел, как огонь пожирает друзей. Его губы шевелились в беззвучной клятве. Запах горелого мяса ядовитым угаром проникал в легкие и разъедал глаза. А погребальный костер все разрастался. Наконец, Сашка не выдержал и, с трудом передвигая ноги, направился за куницынами. «Их вещи и припасы распределим между собой. Палатку Витькину тоже заберем, добротные». Михаил Ильич с тревогой посмотрел на огромный столб дыма за рекой. Повезло, что ветер дул в другую сторону. «Я остаюсь», — твердо заявил швец. «Ты не знаешь, сколько врагов. Не знаешь, чем они вооружены. Не знаешь, где их искать. Что ты будешь тут делать?» «А ты? Что будешь делать ты? Просто уйдешь и все? Мы тогда просто ушли из весны. Мы сбежали, как трусы. Не стали сражаться. Не стали за себя мстить. И вот результат. Они горят вон там!» Сашка кричал в лицо историку, срывая на нем весь свой гнев. «Ты не прав. Вмешалась Юлина, сделала только хуже». «Давайте, валите! Они все равно найдут вас. Выпустят кишки и так же повесят. А я буду ждать их тут. Притворюсь раненым, слабым. А когда они придут, расстреляю, как свиней. Вот мой план. Ясно? А что у тебя? Убегать от проблем? Ни хрена это не работает!» Таран пнул рюкзак Михаила Ильича и сжал кулаки. «Не, Сань, драться я с тобой не буду. Хочешь остаться? Давай. А мы пойдем в горячий ключ. Разыщем местных, расспросим о потрошителях. Попробуем найти помощь, а затем уже мстить». «Много нам в Краснодаре помогли, а?» «Тут городок маленький, а в таких люди дружнее. Потрошители – общий враг. Ты думаешь, я хочу этого меньше, чем ты?» Историк помог дочери надеть рюкзак, накинул свой и пошел на юг. Вскоре они с Юлькой скрылись за деревьями. «Пап, так нельзя». «Почему?» «Он там один. Да, он психанул, но нельзя бросать его. Он взрослый парень». «Ты взрослее. Ты за него отвечаешь». «Нет, Юль. Скверно у меня это получается. За Ульку, Лезу и Витьку я тоже отвечал. Да проотвечался. Не хочу я больше ни за кого отвечать». «И за меня?» «Ты другое дело. Ты моя дочь». «А Сашка? Он что, пустое место для тебя? Его вот так, значит, бросить можно? Пусть его режут, да? Пусть вешают? Тебе плевать!» Куница дернула отца за рукав и принялась лупить его кулачками в грудь. «Ну что за молодежь пошла?» — вздохнул историк, отбиваясь от ударов. «Один рюкзак мой пинает, вторая дерется. Я тогда с ним останусь, иди один!» «Значит, между отцом и женихом ты выбрала Саню. Когда бьют гормоны, это предсказуемо». «Он мне друг!» «Ясно! А я друзей не бросаю!» Михаил Ильич привалился рюкзаком к березе и медленно сполз на землю. «Пап, ну пожалуйста, давай вернемся. Сашка сейчас остынет. Но он гордый, не побежит за нами. Он там умрет, ты же знаешь это. Ты же мудрый. Ты учитель. Ты умеешь найти подход». «Знаешь, дочка, я когда-то думал, что неплохой педагог. Но теперь понимаю, Макаренко из меня никудышный». «Ты самый лучший учитель. Так вся школа говорила. Пошли к нему. Сегодня поищем этих гадов, а завтра пойдем в ключ. Ну, один день же ничего не решит, папочка». «Ты правда поверила, что мы его бросим?» Историк с кряхтением поднялся, смахнув паутину с бороды. Сердце закололо. Михаил Ильич зажмурился и снова присел. В этот момент послышался топот. «Сашка!» Юлька подбежала к парню и обхватила за шею. Швец оторопел от такого приветствия. Смущенно положив руку на талию девушки, он осторожно отстранил ее от себя. «Это... ладно, идем искать местных». Историк вытер вспотевшую шею. «Просто друг. Ага, как же. Ох, Юля, в голове пуля. Ну-ну, дружите, дружите». К трассе возвращаться не стали, а направились вдоль речки и через час вышли к станице Саратовской. Первая, кого они встретили, оказалась молодая белая кобыла. «Удивительно. Откуда она тут? Не съели, не пристрелили». При виде людей кобыла ускакала. Точно ее прижгли раскаленным железом. К такой даже голодным чесоточникам было не подступиться. «Не съели, значит, некому». Михаил Ильич настороженно разглядывал окна брошенных домов. Путники прочитали на ближайшем заборе надпись «Карантин». Кривые красные буквы напрочь отбили желание соваться в центр станицы, и бродяги благополучно обошли ее стороной. Прилегающее поле заросло бурьяном. Никто не пытался его обрабатывать. Дикая пустошь зеленела, сколько хватал глаз. Предположение историка оказалось верным. Люди покинули станицу. И покинули давно. К вечеру троица добралась до горячего ключа. Но, стараясь держаться подальше от трассы, бродяги заложили слишком большой крюк. И вышли не к окраине города, а напротив, сильно углубились в лес. «Мы заблудились?» «Не совсем. Давайте правее держаться. Идем по той тропе». Вскоре стук топора подсказал, что обжитая местность уже рядом. А люди... Это слово одновременно вызывало страх и надежду. В нем таилась угроза, но вместе с тем оно озаряло слабым светом темный туннель отчаяния. «Проверим», — предложил Сашка. «Вдруг они про потрошителей знают?» «Или сами ими окажутся?» Напряглась куница. Источник шума обнаружился быстро. Два мужика спилили сухой карагач и теперь обрубали ветки. Работали они спокойно, неторопливо, и даже не смотрели по сторонам. «Стоять! Брось топор! Руки выше! Выше, я сказал!» — приказал историк. Незнакомцы выполнили приказ, но без паники. В их глазах не читался страх, скорее недовольство и раздражение, как у людей, которых оторвали по пустякам от важной работы. «Чё надо?» — буркнул худой бородатый дядька лет 40. «Лес общий!» — добавил его пухлый и молодой напарник. Юлька заметила у обоих красное пятно на шее. У старшего еще проглядывалась характерная отметина над бровью. Хотя один лишь факт, что мужики работали без перчаток, и так говорил обо всем. Михаил Ильич колебался. Работяги совсем не походили на маньяков. Спрашивать их в лоб было бы глупо. А как выведать информацию, он пока не знал. Но тут вмешался Таран. «Что в карманах?» «Выворачивай все. Нож есть?» «Топор и пила. Все. Че надо вам? Хорош меня волыной тыкать. Мы в город не лезем, договор не нарушаем». Мужики показали все свои богатства. Кроме подручных инструментов, у них обнаружились охотничьи спички, бутылка воды и кастет. «Вы в лесу живете?» – уточнил историк. «Нет, блин, на Манхэттене!» – хмуро проворчал бородатый. «А в городе что?» «А, так вы пришли. Вот сами и проверьте». Михаил Ильич понял, что больше ничего не добьется от лесорубов. Повернулся к Сашке и сказал полушепотом. «Уходим». Троица отступила, продолжая держать дровосеков на прицеле. Затем, когда тех заслонили деревья, путники перешли на быстрый шаг. «Не они это, не они. Чесоточники, но вменяемые». «Да вижу». Юлька поставила пистолет на предохранитель. Она оглядывалась каждые 5 шагов, опасаясь, что их могут выследить. «Сань, а зачем ты их карманы заставил вывернуть?» «У потрошителей всегда под рукой должна быть веревка, проволока и нож. Возможно, еще леска, игла или шило. Они же сначала режут, а потом штопают». «Господи, бедные ребята». «Они были уже мертвы. Не знаю, как наших выманили из лагеря, но убили их точно быстро и без лишнего шума. Иначе мы бы услышали». Историк запнулся об корень и чертыхнулся. Большой палец на ноге раскалился от боли. Михаил Ильич хромал, но не останавливался, наоборот, поторапливал остальных. «Живее, живее. Эти дровосеки сейчас бегают за подмогой и тоже захотят проверить, что у нас в рюкзаках, а потом и забрать это. Тут немного осталось. Я эти места помню. А ты, Юль?» «Нет. Мы же здесь раньше только в центре гуляли, и где старый замок?» «Забыла, значит. Тебе, когда лет 5 исполнилось, я на маленький поход устроил. Хотел водопад показать. Но ты на полпути захныкала, устала. Да еще дождь начался. Пришлось развернуться». Куница удивленно посмотрела на отца. «Вообще не помню такого». «Было, было. Я тоже все доехать сюда не мог. Пацаны звали, но то тренировки, то сборы». Макушки деревьев смыкались в высоте, практически заслоняя небо. Вечерний сумрак уже разливался по лесу, густея в плотных зарослях. Зазевавшаяся лягушка едва не попала под ботинок историка. Голая ветка больно хлестнула Юльку по шее. Стук топора вдалеке затих. «Я помню, когда тебя первый раз увидела, ты с разбитым носом шел, но веселый такой, я еще удивилась». «Да, после спаррингов. К турниру как раз готовился». «Тише». Михаил Ильич прервал воспоминания молодежи. «Слышите гул?» «Ага. Кажись, болгаркой пилят». «Похоже на то. Значит, электричество в городе есть. Но с Богом». Однако, когда они вышли на открытое пространство, звук инструмента затих. Сразу за лесом начались дома. Гравийная улица тянулась вниз. Куницын принюхался. Потянуло слабым дымком горелых покрышек. «Глухо тут. Идем к санаториям». Загадочного обладателя болгарки они так и не увидели. Но, миновав несколько улиц, внезапно повстречали местных. В качестве приветствия горячеключевские дважды выстрелили в незваных гостей. Троица тут же спряталась за углом кирпичного магазинчика. «Это предупредительные. Специально мимо стрельнули». Историк достал из рюкзака желтую майку, накинул на палку и высунул из-за стены. «Флаг, конечно, не белый, но смысл поймут». Местные молчали. Михаил Ильич, продолжая махать мирным знаменем, громко крикнул. «Мы не опасны! Мы чистые! Ищем общину!» «Выходите!» Послышалось из рупора после долгой паузы. Историк предупредил ребят. «За спиной держитесь, не высовывайтесь». Стрелок сидел на третьем этаже богатого новенького коттеджа. Все окна заложили кирпичами, превратив в больницы. Сражаться с такой крепостью было не по силам. Да и не планировал Михаил Ильич ни с кем сражаться. «Мы хотим вступить в вашу общину. Мы здоровые, адекватные люди. Вооружены, умеем стрелять. Будем полезны». Рупор с минуту переваривал информацию, а затем объявил вердикт. «Валите назад!» «А мы готовы отсидеть карантин, нет проблем!» Сделал еще одну попытку Куницын. «Мы никого не впускаем, город наш. Если еще раз увижу, стреляю без предупреждения». «А где река и старый замок, там что?» Не выдержал Сашка. «Ничего, туда нельзя, стреляю без предупреждения». Повторил незнакомец, как будто разговаривал с самыми тупыми людьми на свете. «Дальше магазина ни шагу». Михаил Ильич невольно перевел взгляд на вывеску «Продукты» с отвалившейся буквой «Ы» и выбитыми окнами. «Тут городок маленький, а в таких люди дружнее». Вспомнились историку собственные слова. Теперь они казались такими глупыми и наивными. «Вы знаете о потрошителях?» – крикнул Сашка. «Нет». Проскрежетал рупор задумчивости. «Они людей вешают, кишки выпускают, а затем проволокой животы зашивают. Мы нашли утром трех мертвецов в лесу, рядом с городом. Об этих потрошителях весь Краснодар знает, но никто поймать не может. Подумайте насчет союзников». Повисла пауза. Куницын едва заметным движением губ прошептал. «Молодец, Саня». В крепости коттеджа явно задумались над информацией. Забрежил шанс попасть таки в общину. Михаил Ильич открыл было рот, чтобы добавить еще пару слов для убедительности, но рупор его заглушил. «Идите в жопу со своими потрошителями и Фредди Крюгерами. Детям эти сказки рассказывай, сосунок. Я считаю до пяти и валю вас к хренам собачьим. Один». «Погодите». «Два». «Мы хотим поговорить с главой общины». «Три». «Папа, бежим, он не шутит». «Четыре». Бродяги развернулись и ринулись к лесу. Историк чуть отстал, чтобы прикрыть ребят. «Пять». Прокричали в спину, а затем вдогонку полетели пули и дробь. Полили из двух ружей, но стрелки или оказались косоглазыми, или пожалели бомжеватого интеллигента с подростками. Слиняли они без единой царапины. Беглецы остановились перевести дух только в зеленой чаще, когда последние признаки цивилизации скрылись из вида. Все, даже тренированный Сашка, тяжело пыхтели. «Ох, психи чертовы!» Таран сплюнул горькую вязкую слюну под ноги. «И куда теперь?» Юлька без сил повалилась под дерево. «Можно здесь заночевать. Вот бы только найти. Тут есть ручей». Историк боролся с мучительным желанием сбросить рюкзак, но огромным усилием воли убедил себя повременить. «Ручей есть в той стороне, но уже поздно. Надо определиться с убежищем. Там в лесу дровосеки с пятнами. Я бы не рискнул ночевать на их территории. В ключе еще опаснее. Даже если мы этот пост обойдем, то на другой нарвемся. Про нас по рации уже 100 пудов передали всем патрулям». «Да, ребят, завел я вас. Ох, вы уж простите». «Пап, при чем тут ты? Мы все вместе приняли это решение». Но слова дочери не подбодрили Михаила Ильича. Потеряв последнюю надежду на приют, историк совсем расклеился. Саня заметил это. «Юлька правильно говорит. Все из-за жлоба, который нам про ключ наплел. Там всех принимают, там нужны люди. Ну и черт с ними. Значит, к морю пойдем. Вот только за ребят отомстим». «Это завтра. Сегодня-то где ночевать будем?» Куница привалилась к стволу дуба с видом, что готова уснуть прямо тут. «Дома, что у самого леса стоят, по виду заброшки. Трава там с меня ростом. Мне думается, это нейтральная территория. Граница с чесоточными у них возле магазина, где первый пост. Если хата брошена, нам за ночевку не должны предъявить. Проверим». Бродяги с тревогой вновь пошли знакомой тропой в сторону жилых мест. Погоню горячих ключевские не отправили, и путники без проблем добрались до окраины леса. Выбор пал на двухэтажный кирпичный домик с крепким забором. Прежний хозяин любил все основательно. Даже собачья будка была сколочена из добротного бруса. Замок на двери, естественно, давным-давно выломали первые мародеры. А зато самим не пришлось шуметь и возиться. Хозяева успели доделать ремонт только на кухне и ванной. А в комнатах на черновом полу валялся полиэтилен. «Стены с крышей есть, и ладно», – одобрительно кашлянул Михаил Ильич. Таран со второго этажа радостно сообщил. «Я нашел, на чем спать. Здесь 4 упаковки утеплителя. Во дворе куча досок. Можем костер развести». «Нет!» – одновременно крикнули историк и Сашка. «Чего вы?» – вздрогнула Юлька. Михаил Ильич выглянул в окно и строго посмотрел на дочку. «Сидим ниже травы, тише воды. Никакого огня. Холодный ужин. Жаль, только во флягах мало осталось». Вскоре подул сильный ветер, и небо разрезало длиннющее, похожее на корень огромного дерева, молнии. Так вопрос с водой отпал сам собой. «Первая гроза в этом году», – пролепетала Куница. Тяжелые капли застучали по стеклу. Михаил Ильич и Сашка выставили на улицу все подходящие емкости для питья. «Правильно, что в лесу не остались», — сказал швец, наблюдая за ливнем. Но стоило ему зажмуриться, как перед глазами вновь появились лица повешенных друзей. Глава 23. А лес полон сюрпризов. Дождь шел до утра, но к рассвету солнце пробивалось сквозь завесы туч. Историк полночи думал, что делать дальше, но ничего умнее возвращения в Краснодар в голову не пришло. Как не так, там их город, их земля, их война. Но пока они не отомстят, о возвращении не может быть и речи. Юлька с помятым заспанным лицом и растрепанными волосами выбралась из спальника. «Ты рано. Подреми еще часок». «Не, все равно спала ужасно. Теперь голова болит, в висках ломит». «Посмотри в аптечке цитрамон». «Выпью, если не пройдет. Дождь закончился?» «Угу. Славно поливал. Краснодар после такого в Венецию превратился, как обычно. Сейчас там, где ливневки не справились, только вплавь». «Нам-то что?» «Да я так, по привычке». Михаил Ильич дал спокойно выспаться Сашке, понимая, что сегодня предстоит тяжелый день. Хотя легких в последнее время и не было. «Чесоточники должны что-то знать о потрошителях. Если только эти потрошители не шли за нами по пятам ради одной цели. А теперь, когда они получили свои жертвы, ничто не мешает им повернуть обратно. И где их тогда искать? Дьявол!» «Ладно, в любом случае придется разыскать местных дровосеков и снова побеседовать. Не понравились мне их морды, хотя моя сейчас не краше. Мы теряем человеческий облик во всех смыслах, скатываемся, ожесточаемся, деградируем. Как быстро все рухнуло, какими непрочными оказались наши моральные ценности. Мы вновь почти скатились до первобытного строя, где каждое племя пытается уничтожить другое». Размышление историка прервал кашель тарана. «Доброе утро. Все спокойно?» «Пока тишина. А Юля где?» «На втором этаже. Сейчас подкрепимся и выходим». После завтрака бродяги покинули ночное убежище. Путь в горячий ключ им был заказан. Впереди маячили туманные перспективы встречи с пятнистыми и еще более призрачные шансы отомстить убийцам за друзей. «Надо уйти с тропы. Мало ли с кем на ней столкнемся. По холму труднее, но безопаснее. И сверху лучше видно». Юлька и Сашка согласились без возражений. Чтобы взобраться на крутой обрывистый холм, пришлось попыхтеть. Теперь шли медленно, цепляясь свободной рукой за траву и стволы деревьев, чтобы не соскользнуть вниз. «А может и правда к морю, как Санёк предлагает. Только сушей страшно. А вот если лодку взять, да хоть бы и резиновую, то по реке до Темрюка дойдем. Особенно если ночью плыть, глядишь, и проскочим мимо бандитских засад. А там уже... А что там? То же, что и здесь. Никому мы не нужны с моим учительским стажем. Но море большое. С удочкой можно прокормиться. До осени легко в палатках проживем. Юлька согласится. Она и сама хотела. Только без меня». Куницын обернулся на дочку. Она болтала с Сашкой о школьных временах, устала, улыбаясь. Парочка отстала на несколько метров и не спешила догонять историка. Михаил Ильич чувствовал, что еще немного, и этот паренек с вихром русых волос станет для нее важнее незадачливого отца. Таран поймал его взгляд и тихо спросил. «А если пятнисто ничего не скажет? Поищем других. Лучше попытать хорошенько. Так мы с